Мохаммед наклонился к ней с выражением насмешки и презрения на чувственных губах. «Твой король обладал тобой? А я — да. Какое уважение могу я к тебе иметь? Разве для того, чтобы сказать это, о могущественный калиф, ты приказал мне прийти сюда? Не вижу в этом пользы, разве что тебе нравится оскорблять женщину. Я мог бы на самом деле послать тебя на смерть без лишних слов. Но мне захотелось тебя увидеть, хотя бы за тем, чтобы посмотреть, как ты ловка во лжи». «Лжи? Зачем же я буду лгать? Спрашивай, господин. Я отвечу тебе. Женщина моего положения не лжет». Наступило молчание. Привыкнув к услужливым рабам, к праздным и размягченным созданиям, для которых не было большего праздника, чем явиться к нему, Мохаммед с удивлением смотрел на эту женщину, которая осмелилась выпрямиться перед ним без видимого страха, но и без надменности, оставаясь гордой и достойной, несмотря на свою явную слабость. Впрочем, тон, который принял их разговор, вдохнул мужество в молодую женщину. Если она сможет продолжать разговаривать таким образом, почти как с равным, может возникнуть шанс на удачу. Внезапно Мухаммад кинулся в наступление. «Говорят, что франкский рыцарь, убийца моей возлюбленной сестры, твой супруг», — произнес он сделанным безразличием. «Это правда. Значит, ты солгала мне. Ты не пленница берберов, купленная в Альмерии». «Тебе соврали, господин. Я ничего из этого не говорила, ибо ты меня ни о чем не спросил. Теперь я говорю тебе это сама. Меня зовут Катрин де Монсальви, дама де Шатенре, и я пришла сюда, чтобы получить обратно супруга, которого твоя сестра у меня украла». «Украла? Я 100 раз встречался с этим человеком. Казалось, он привыкал к своей участи и к безумной любви, которую Зобейда хотела ему подарить. Какой пленник не старается привыкнуть к своей участи? А что до любви, господин? Ты разве не берешь женщин из каприза, когда сердце твое при этом молчит? Кому же, как не тебе, знать, что мужчина любит довольно легко?» Вдруг калиф отбросил бамбуковый скипетр, который, может быть, усугублял его величие, но обременял его, и заерзал на своем парадном диване. Катрин увидела, как в его светлом взгляде промелькнула печаль. «Вот так ты понимаешь вещи», — произнес он с горечью. «За несколько дней я дал тебе столько любви, что мог ожидать больше тепла с твоей стороны. Я было подумал, что нашел в тебе ту, которую уже отказался искать. Значит, в моих руках ты тоже чувствовала себя только рабыней, как другие?» «Нет. Ты сделал меня счастливой», — призналась Катрин чистосердечно. «Я не знала тебя и была приятно удивлена, найдя тебя таким, каков ты есть. А ждала чего-то ужасного. Ты же показал себя мягким и добрым. Воспоминания, которые ты вызываешь во мне, почему бы мне не признаться в этом? Оно мне приятно, и наша ночь была сладкой. Разве я не обещала тебе не лгать?» Изящным и быстрым движением Мухаммед встал и подошел к Катрин. Кровь волной поднялась к его темным щекам, и глаза заблестели. «Тогда», — тихим голосом прошептал он, — «почему не продолжить поэму с того места, где мы ее оставили? Все может идти по-прежнему. Ты мне принадлежишь навсегда, и я могу забыть охотно связь, которая тебя соединяет с этим человеком». Любовный жар звучал в словах калифа. Он заставил вздрогнуть и Катрин. Любовь была единственной темой, которую она отказывалась с ним обсуждать, потому что больше не могла ответить на его страсть. Она покачала головой и ответила с усталой мягкостью. «Но не я. Он мой супруг. Разве я тебе не сказала? Наш брак благословил священник, я его жена, и только смерть может нас разлучить. И этого недолго ждать. Скоро ты станешь свободна, моя роза, и заживешь так, что прошлая жизнь покажется тебе дурным сном. Я сделаю тебя султаншей, ты будешь властительницей всего, что живет и дышит. У тебя будет все, что ты пожелаешь, и ты будешь царствовать выше меня самого, потому что я твой раб». Мухаммед разом обрел ту страсть, которая захлестнула его в саду с поющей водой. Катрин поняла, что он любил ее на самом деле, что для нее он был готов и впрямь на многие жертвы, кроме, конечно, единственной, той, которую она как раз у него просила. Безусловно, ей будет легко обмануть, заверить его в несуществующей любви, но она чувствовала, что это не спасет Арно, и что Калиф не простит ей этой измены. Она обещала быть искренней, и она останется честной до конца. Может быть, этот человек, который всегда казался ей добрым и прямым, найдет в своем сердце достаточно благородства, чтобы проявить себя великодушным. «Ты не понял меня, господин», — сказала она печально, — «или же не захотел меня понять. Чтобы дойти до Аль-Хамры за супругом через такие трудности, нужно очень сильно его любить, больше всего на свете. Я сказал тебе, что он недолго будет твоим супругом, потому что ты поклялся его убить. Но, господин, если ты любишь меня так, как ты говоришь, ты не можешь довести меня до отчаяния. Смогу ли я тебя любить после его смерти, принимать ласки от твоих рук, обогренных его кровью?» В голову пришла вдруг безумная мысль, но угроза, нависшая над Арно, не оставляла ей выбора. У нее всегда было право пожертвовать собой ради него, а у этого человека хватало любви к ней, чтобы согласиться на то, что она собиралась ему предложить. «Слушай», — сказала она поспешно, — «ты не можешь, если любишь меня, положить между нами труп. Отпусти моего супруга, пусть уедет. Пусть его довезут до границ королевства, а я останусь рядом с тобой, твоей пленницей, до тех пор, пока ты будешь этого желать». На этот раз она намеренно исказила ту правду, которую ему обещала, ибо хорошо знала, что если он согласится на это, она сделает все, чтобы убежать, и что со своей стороны Арно положит жизнь, чтобы вырвать ее. Но нужно выиграть время, отвести смертельную опасность от Арно. Потихоньку она приблизилась к Мухаммаду, овивая его своим ароматом и осмелев настолько, что положила руку ему на плечо. «Ко всем чертям всякие сомнения, жизнь Арно прежде всего». «Слушай меня, господин, и сделай то, что я тебя прошу», — умоляла она. «Прояви милосердие к моему мужу». Не глядя на нее, устремив глаза на листву во дворе, он холодно заметил: «Я не имею права помиловать его. Ты забываешь, что та, которую он убил, была моей сестрой, и что все королевство требует смерти убийцы». То, что вся Гренада желала смерти убийцы Зобейды, этой сладострастной злодейки, было, мягко говоря, преувеличением. Но она ничего об этом не сказала. Теперь не время обсуждать популярность умершей. Прикосновение ее руки заставило Мухаммада вздрогнуть, и этого ей было достаточно. «Тогда позволь ему бежать. Никто тебя в этом не упрекнет». «Бежать?» Он взглянул на нее ледяным взглядом. «Знаешь ли ты, что великий визирь сам предложил себя ему в тюремщике? Знаешь ли ты, что кроме 20 солдат мавров, которые сторожат его прямо в камере, у дверей стоит отряд людей великого Кади? Они тоже очень бдительны. Ибо сам Аллах требует крови убийцы гренадской принцессы. Мне нужно будет удалить всех, а в итоге я потеряю трон». По мере того, как он говорил, надежда покидала Катрин. Она стала понимать, что сражение проиграно, что он найдет предлог, чтобы отказать в помиловании. Он ненавидел Арно, ее мужа, гораздо более, чем Арно, убийцу Зобейды. Однако она сделала последнюю попытку, чтобы смягчить калифа. «Твоя сестра хотела отдать меня рабам», — четко сказала она, — «выставить меня голой на крепостной стене, а потом бросить монгольским палачам. Арно нанес удар, чтобы меня спасти, а ты отказываешь в его помиловании и говоришь, что любишь меня. Я говорю тебе, что не могу этого сделать». «Да что там? Ты хозяин здесь, да или нет? И что такое была Зобейда? Только женщиной. Одной из женщин, так презираемых вами. И ты хочешь заставить меня поверить, что святой человек великой Кади лично требует крови моего супруга?» «В Зобейде текла кровь пророка», — обрушился на нее Мухаммед. «И тот, кто проливает кровь пророка, должен умереть. Преступление считается еще более серьезным, если убийца неверный. Перестань просить меня о невозможном, свет зари. Женщины ничего не понимают в мужских делах». Презрение, которое звучало в его голосе, оскорбило Катрин. «Если бы ты захотел, ведь говорят, что ты такой сильный, «Но я не хочу». Резко он повернулся к ней, схватил ее за руки и сжал их в гневе, приблизив к Катрин свое лицо, залитое краской яростного возбуждения. «Разве тебе непонятно, что твои просьбы еще больше расстраивают мой гнев? Почему же ты не говоришь всего до конца? Почему ты не говоришь мне, освободи его, потому что я люблю его и никогда не откажусь от него? Освободи его, потому что мне необходимо знать, что он жив, любой ценой, даже ценой твоих поцелуев». Безумица, именно твоя любовь к нему, более чем желание отомстить за сестру, вызывает во мне ненависть, ибо теперь я его ненавижу, слышишь? Я его ненавижу всеми силами, всей моей властью. Ему удалось получить то, чего я желал более всего на свете, быть любимым тобою. «Ты думаешь, что добьешься большего, если убьешь его?» — холодно спросила Катрин. «У мертвых есть власть, о которой ты вроде бы и не догадываешься. Ты мог бы держать в плену супругу Арно де Монсалви, но ты никогда не будешь владеть его вдовой, прежде всего потому, что я его не переживу. Кроме того, его кровь на тебе будет мне омерзительна, если мне придется еще жить». Она отступила на несколько шагов и непримиримо посмотрела ему в глаза. Было странно видеть, насколько гнев делал людей похожими друг на друга. На лице этого человека она находила отсвет других гневных страстей, злости всех мужчин, которые ее любили или с которыми ей пришлось сражаться. И всегда, в конце концов, она выходила победительницей. Пока он не трогал ее сердце или ее чувства, она оставалась сильна перед лицом мужчины в гневе. Но думая, что слабость, которую всегда обнаруживает гнев, отдаст ей в руки и Мухаммеда, она ошибалась. Те другие были люди ее племени, этот же был иным. Между ними был целый мир, над которым их души не могли соединиться. Ценой невероятного усилия калиф успокоился. Повернувшись спиной к Катрин, он вновь уселся на троне, взял свой скипетр, словно в этих регалиях искал защиты. Катрин оцепенела под этим взглядом, который он бросил на нее, в то время как тонкая улыбочка приоткрыла белые зубы. Леденящий ужас охватил Катрин. Ярость Мухаммеда была менее ужасна, чем эта улыбка. «Ты не умрешь, свет зари», — начал он мягко. «Перестань так меня называть», — взбеленилась молодая женщина. «Это имя мне противно. Мое имя Катрин. Я не привык к этим варварским именам, но последую твоему желанию». «Так ты не умрешь, Катрин, ибо я позабочусь об этом, и я буду тобой владеть, когда захочу. Нет, не протестуй. У меня на руках не будет крови твоего супруга, ибо ты сама же его и убьешь». Сердце Катрин остановилось. Она подумала, что плохо расслышала, и спросила с тревогой. «Что ты говоришь? Я плохо поняла». «Ты убьешь его собственной красивой и изящной рукой. Вот слушай, твой супруг в этот момент сидит на дне тюремной башни. Он останется там до дня торжественных похорон его жертвы. Они произойдут на заходе солнца ровно через неделю с этого дня. В тот день он умрет. Раб должен сопровождать свою госпожу в иной мир. Пусть Забейда в могиле созерцает окровавленные останки ее убийцы. До этого времени он не будет ни пить, ни есть, ни спать, для того, чтобы народ видел, что такое мой гнев. Но это пустяки по сравнению с морем пыток, которые ему придется перенести перед смертью. Перед ликом небесным и перед народом палачи заставят его 100 раз пожалеть, что он был рожден на свет. Если только что, — прошептала Катрин пересохшим голосом, — если только ты сама не укоротишь его страдания. Ты будешь присутствовать там, моя роза, наряженная, как положено, султанше. И у тебя будет право укоротить пытки, нанести ему удар своей рукой и тем же оружием, которым он воспользовался, чтобы совершить свое убийство. Значит, вот какова его месть. Ей придется сделать чудовищный выбор — убить собственной рукой человека, которого она обожала, или слушать, как он часами будет выть под пытками. Господи, как она сможет пресечь жизнь, от которой зависела и ее собственная? Еле слышно она прошептала, словно себе самой: «Он возблагодарит смерть, которую ему даст моя рука». «Не думаю, ибо он будет знать, что отныне ты принадлежишь мне. От него не скроют того, что в тот же вечер я женюсь на тебе». Такая жестокость видна была на красивом лице калифа, что Катрин с отвращением отвела глаза. «А про тебя говорят, что ты благороден и щедр. Тебя мало знают, однако не радуйся слишком скоро. Ты тоже меня не знаешь. Есть предел страданию. Я знаю, ты сказала, что покончишь с собой, но не раньше дня казни все-таки, ибо ничто не спасет твоего супруга от пытки, если тебя больше не будет. Тебе нужно остаться живой для него, нежная дама». Она подняла на него взгляд утопленницы. Какого же рода любовь питал к ней этот человек? Он кричал ей о своей страсти, а чуть позже мучил ее с холодной жестокостью. Но она более не рассуждала, не боролась, она теряла надежду. Между тем, надо было найти в самой сокровенной глубине сердца этого человека, этого поэта, совсем маленький росточек жалости. Она медленно опустилась на колени, склонила голову. «Господин», — прошептала она, — «умоляю тебя, посмотри, я у твоих ног, у меня нет больше гордости и самолюбия. Если в тебе есть ко мне хоть немного любви, пусть даже совсем немного, не заставляй меня так страдать. Ты не можешь осудить меня на пытку, которой будут для меня грядущие дни. Ты не можешь желать, чтобы я медленно умирала под одной крышей с тобой. Если ты не можешь или не хочешь дать мне согласие на жизнь моего супруга, тогда позволь мне соединиться с ним. Дай разделить с ним страдания и смерть, и перед Богом, что меня слышит, клянусь, что, умирая, я тебя благословлю». Она в мольбе протянула к нему руки, устремляя теперь к нему свое прекрасное, залитое слезами лицо, трогательное и такое прекрасное. Мухаммед только утвердился в своем извращенном плане. «Встань!» — сухо сказал он. «Бесполезно унижаться. Я сказал то, что должен был сказать». «Нет, ты не можешь быть таким жестоким. Что тебе делать с телом, душа которого не может тебе принадлежать? Не заставляй меня страдать. Пожалей меня». Она закрыла лицо ладонями, а сквозь тонкие пальцы капали слезы. Солнце уже садилось в кровавом апофеозе. С высоты соседнего минарета взлетел к небу пронзительный голос муэдзина, зывая верующих к вечерней молитве. Этот голос заглушил отчаянные рыдания Катрин, а Мухаммад, который, может быть, уже склонялся к тому, чтобы смягчиться, полностью овладел собой. Резким жестом он указал на дверь, сурово бросив ей: «Уходи. Ты теряешь здесь время и силы. Ты ничего от меня не добьешься. Иди к себе. Для меня наступил час молитвы». В ту же секунду слезы Катрин высохли. «Ты идешь молиться?» — произнесла она с презрением. «Значит, ты умеешь молиться? Тогда не забудь, господин, рассказать Богу, как ты решил разбить союз двух существ и заставить супруга убивать супруга. Если он согласится, значит, он явно не настоящий и единственный бог. Или же люди заслужили таких вот богов». Подобрав белое покрывало, она завернулась в него и вышла, не оборачиваясь. У дверей она нашла Марайму и свою охрану. Длинный зеленый двор быстро пустел. Люди шли в мечеть. Только четыре садовника еще медлили, подрезая миртовые ветви. Один из них, гигантского роста мавр, кашлянул, когда Катрин проходила мимо него. Машинально она повернула голову, посмотрела на него и едва сдержалась от того, чтобы не всплеснуть руками. Под белым тюрбаном и узенькой черной бородкой садовника она узнала Готье. Их взгляды встретились, но она не могла ни удивляться, ни остановиться. Нужно было идти дальше, в то время как мнимый садовник уходил в сторону мечети. И все же, посмотрев на свою позолоченную тюрьму, Катрин почувствовала, что на сердце у нее стало легче. Она не могла понять, каким образом Готье оказался здесь, затесавшись среди слуг в Аль-Хамре. Но если он здесь и был, то только благодаря Абу Аль-Хейру. Он, конечно, играл здесь роль глухонемого, так как это было для него самым удобным и наименее опасным. Он здесь, совсем рядом с ней. Эта мысль поддержала ее. Катрин расплакалась от радости. Приятно было знать, что он находился в этом проклятом дворце, заботясь о ней, насколько это было возможно. Жоз со своей стороны был в Альказабе, среди солдат, может быть, даже в Гафаре рядом с Арно. Но здесь она задумалась. Прежде всего, он не знал Арно, а потом, что мог сделать парижанин, чтобы смягчить страдания заключенного. Слова Мухаммеда еще звенели в голове Катрин. В течение недели он не будет ни есть, ни пить, ни спать. Каким же жалким подобием человека станет Арно после такой пытки? И еще ей предстояло всадить в сердце своего супруга кинжал, который столько раз ее защищал и охранял. При этой мысли молодая женщина чувствовала, как у нее самой высыхало горло и останавливалось сердце. Она знала, что день за днем, час за часом будет мучиться вместе со своим любимым. Утешала мысль, что, убив его, она немедленно убьет и себя. Когда Катрин добралась до своей комнаты, Мораима, которая всю дорогу молчала, бросила на нее неуверенный взгляд. «Отдохни. Через час я приду за тобой». «Зачем?» «Чтобы отдать тебя в руки банщиц. Каждую ночь отныне тебя будут отводить к хозяину». «Ты не хочешь сказать, что он желает?» Возмущение перехватило ей дыхание, но Мораима пожала плечами с фатализмом, свойственным ее народу. «Ты его собственность, он желает тебя. Что же еще может быть естественней? Когда невозможно избежать своей доли, мудрость требует подчиниться, не жалуясь». «И ты думаешь, что я на это соглашусь? А что ты еще можешь сделать? Ты красива. По-своему, хозяин любит тебя. Может быть, ты обезоружишь его гнев?» Свирепый взгляд Катрин дал ей понять то, чего стоили ее подбадривания, и Мораима предпочла уйти. Оставшись одна, узница упала на кровать. Подумать только, она верила в этого калифа, который обошелся с ней так жестоко. Он был достойным братом Зубейды. Она обнаружила в нем то же высокомерие, ту же дикую ревность, тот же беспредельный эгоизм. Зубейда думала, что Арно убьет Катрин, забудет о ней рядом с принцессой. И Мухаммед смел надеяться сделать ее своей в тот самый момент, когда обрекал ее мужа на бесконечные муки. Конечно, Катрин твердо решила защищаться, как дикий зверь, но у ее палача были все средства не дать ей этой возможности. Он, конечно, только посмеется над усилиями, которые она предпримет для того, чтобы сопротивляться, и у нее даже не было способа себя убить. Печально она вытащила маленький флакончик с ядом, который ей послал Абу Аль-Хейр, из тайничка, где она его припрятала за одной из голубых плиток, которые ей удалось отковырнуть от стены. Если бы можно было передать половину своему супругу, она бы, не колеблясь, проглотила оставшееся зелье. Но это невозможно. Она должна оставаться живой для Арно, чтобы избавить его от палачей. Скользящие шаги немого евнуха, принесшего ей поднос с едой, заставили ее вздрогнуть. Флакон исчез в ладони. Она посмотрела, как слуга ставил поднос на кровать, вместо того, чтобы поставить его на пол на четыре ножки, как обычно. Раздраженная, она хотела оттолкнуть еду, но значительный взгляд негра привлек ее внимание. Человек вынул из своего рукава тоненький свиток бумаги и уронил его на поднос, потом, кланяясь до земли, ушел, как полагалось, пятясь спиной. На бумаге, которую Катрин поспешно развернула, она прочла несколько строк, написанных ее другом-врачом. «Тот, кто спит глубоким сном, не знает мук, не слышит и не видит, что происходит вокруг. Розовое варенье, которое каждый вечер тебе будут подавать, принесет тебе несколько часов сна, такого тяжелого, что ничто и никто не сможет тебя разбудить». Больше ничего не было, но из сердца Катрин вырвалась пылкая благодарность. Ее друг при помощи способов, известных ему одному, сумел внимательно проследить за ней. Она поняла, каждый вечер, приходя за нею, Мораима будет находить ее в таком глубоком сне, что калиф останется ни с чем. И кто же сможет заподозрить, что в невинном варенье из роз прячется разгадка, ведь без него в Гренаде просто не бывает трапезы. Быстро положив флакон обратно в тайник, Катрин уселась перед подносом. Нужно съесть и чего-то другого, чтобы не пробудить подозрений. Это было нелегко, есть совсем не хотелось. Но она превозмогла себя и проглотила несколько кусочков, закусив все тремя ложками знаменитого благовонного желе, прилегла на кровать. В ней было слишком много доверия к другу Абу, и она беспрекословно подчинилась его приказам, почти уверенная в том, что забота врача будет простираться не только над ней. Если он так хорошо был осведомлен, то знает о трагическом положении Арно. Присутствие Готье среди садовников в Аль-Хамре было тому доказательством. Мало-помалу натянутые нервы Катрин ослабели. Снадобье, таинственным образом содержавшееся в варенье, уже клонило ко сну.